Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Отцы и дети. Колыбельки оставляя детские, нам хотелось быть скорее взрослыми. Находили мы причины веские, докучали умными вопросами. Все свои желания заветные торопились выполнить досрочно мы. И дела искали мы заметные, след оставить непростыми строчками. Хоть и торопились, не успели мы, оказались рубежи высокими. Как-то незаметно стали зрелыми, грустными, седыми, одинокими. Ну, а с горки, сами понимаете, годы покатились с ускорением. Жизнь как будто и не меньше, знаете. Почему же возникают трения? Дети наши, многим недовольные, на свой лад перекроили истину. Смело смотрят на поступки вольные, поддаваясь заблуждению искренно. Этот мир страшнее и коварнее. Дьявол маскируется искуснее. Потрясая грешными товарами, души ловит на приманки вкусные. Господи, когда устои рушатся, помоги нам быть авторитетами. Дети наши, чтоб могли прислушаться, соглашаться с нашими советами. Помоги нам на коленях выстоять битву за детей в одни лукавые, чтобы всей семьей с родными, близкими перед Богом оставались правыми. Отцы и матери, отцы и матери, всегда спасибо вам за все, за все, за то, что с детства нас Христу направили, и с ним мы радостно теперь живем. О, дай Господь, чтоб вместе с вами мы на небесах Христа прославили, на небесах Христа прославили. О, дай Господь, чтоб вместе с вами мы на небесах Христа прославили, на небесах Христа прославили. Я боюсь стоять с рукой протянутой, ожидая встречи со Спасителем, а на самом деле быть обманутой, именем Христова лишь носителем. Я боюсь, другому проповедуя, вне дверей остаться, без спасения, счастья вечной жизни не наследуя вместе с Иисусом в воскресении. За Христа страдать, делиться пищею, издали казаться смоквой спелою, но в итоге оказаться нищею, суетясь, полезного не делая. Господи, а как же те, что славили, чудеса творили и знамения, понимали, что Тебя оставили, или просто впали в заблуждение? Помоги мне быть душой пригодною, родником, текущим между скалами, переполненным водой холодною, что вкусней горстями, не стаканами. Чтоб не делать из простого сложное и не проходить мне мимо ближнего, помоги мне делать все возможное, чтобы жизнь была святой, не книжною. Пусть сияет светом ярким горница. Лучше для меня душа открытая, чем остаток дней прожить затворницей и с калиткой наглухо закрытою, чем в конце пути в ладонях комкая только листья и смою нищенской. Мне уйти, забытою потомками. Вместо неба бугорок кладбищенский. Веру сохрани во мне глубокую, что не постыжаю тебя жизнью я. Будет мне наградою высокою, если поднимусь к тебе в отчизну я. В отчизне небесной Христом озарена известен нам город святой. Светило его, как алмаз драгоценный, небесной горит красотой. Город, повторяют невольно уста, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. Злой язык. Снег горстями и охапкой с горки кубарем без шапки. Из него лепить несложно, крепости построить можно. Снеговик с метлой огромной примостился возле дома, а весной, когда не нужен, станет просто грязной лужей. Есть и люди, для которых лучший отдых – сплетни, споры. Вам, наверное, приходилось попадать к таким в немилость? Как легко на белом кляксу быть с ногами, стать в коляске. Не женат, найдут невесту. Вот бы их на это место. Это их талант особый. Кляксу-то отмыть попробуй. Носят слухи бесконечно. Узнаете? Нет, конечно. Грязный слух. Кому он нужен? Злой язык добру не служит. Слухи те, кто собирает, словно снежный ком катает. Клеят, лепят, возят, носят, ни о чем тебя не спросят. Но забыли, что за это Бог потребует ответа. Всем давно уже понятно, что пустил, придет обратно. Слух придет большой и липкий, хватит им на всех в избытке. От сплетен злых нередко где-то кто-то плачет, не сочтена у Бога каждая слеза. Кто не раскается, тот дорого заплатит. Проверим жизнь, пока есть милость у Христа. Слухи без приукрас их просто сплетнями зовут. Кто тем грешил, отчет пред Господом дадут, когда лжецов на суд последний позовут. Люди, храните, люди, ваши души от греха, чтоб за неправду не гореть вам от стыда. Пустые слухи не носите никогда. Христианский путь. Мы в горы ушли на 3 дня отдохнуть, чтоб волю и воздух всей грудью вдохнуть. Палатка, костер и гитара звучит, природа прислушалась. Речка молчит. Вершины сверкают своей белизной, и скалы, стоящие грозной стеной. Мерцают какие-то тени, огни, манят нас к себе, будто рядом они. Там горная речка и мостик простой, а после подъем еще больше, крутой. За ними долина и снова подъем, как будто и рядом, но мы не пойдем. У Бога такой существует закон. За каждой вершиной находится склон. Порою придется спуститься до дна. Оттуда тропинка на гору видна. Когда мы в долину скорбей попадем, сквозь бурю и слезы пути не найдем, тогда воззовем, и Бог, видящий всех, укажет дорогу, идущую вверх. Потом на вершину, на гору Фавор, где Бога сиянье и ангельский хор. Оттуда не страшно нам дальше идти. Нам Бог обещал, не покинув пути. По лестнице папа сынишку ведет. Такой разговор между ними идет. «Я здесь постою, а ты, папа, иди, и там на площадке вверху подожди. Мне скоро 4, и я покажу, как сам я по лестнице смело хожу». Шагнул, но не вверх, как хотелось, а вниз. И слышит он голос: «Сыночек, держись!» Поймал осторожно сынишку отец. А сколько же взрослых, разбитых сердец отвергли Христа, Его руки, любовь и жизни свои искалечили в кровь, надеясь, что сами пойдут, а не вверх. Но вниз потянули их дьявол и грех. Без Господа силы не хватит идти, и к вечности путь без Христа не найти. Мой друг, я хочу, чтобы ты не забыл, без Бога окажешься ниже, чем был. Без Бога пойдешь не вперед, а назад. Захочется небо, а встретится ад. Надейся на Бога, за руку держись, и Он сохранит в безопасности жизнь. Среди испытаний поддержит, спасет. Над бездной тебя на руках понесет. Кто-то выстроил канал, чтоб водой поля питал. Кто-то зерна сеял в поле, чтобы хлеба было в волю. Кто-то вел электросеть, чтоб тепло и свет иметь. Кто-то смотрит за погодой, кто-то в дом проводит воду. Но есть самый главный тот, кто всем людям жизнь дает, кто командует всем миром, входит в дом, шалаш, квартиру, даже в сердце, если ты очень хочешь чистоты. Умер он за всех однажды, чтоб имел прощенье каждый. Все грехи поднял на крест и на третий день воскрес. Для погибших и негодных в нем спасение сегодня. А теперь тебе вопрос. Знаешь, кто это? Христос. Это Он, начальник жизни, путь, ведущий всех в отчизну. И тебя, мой друг, поверь, хочет он спасти теперь. У Иисуса хватит силы даже вызвать из могилы. Просит он тебя, позволь взять грехи, пороки, боль, а взамен получишь радость, мир и все, что сердцу надо. Ты его не оттолкни, двери сердца отомкни, другом станет он надежным. Для него ведь все возможно. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.